Композиция определяет стиль. Не живость рассказа, не яркость картин для общих целей Светония не нужны. Ему нужны лишь точность, ясность и краткость. Он пишет не так, как требует стилистическая традиция, а так, как требует материал. Он не смущается тем, что его фразы однообразно до монотонности начинаются ключевым словом, окончаются глаголом, и что его описание внешности императоров кажутся выпиской из полицейской описи примет. Его стиль — стиль не художественной, а деловой речи. Истоки этого стиля следует искать в практике императорских канцелярий. Однообразное построение фраз, ключевое слово в начале, сочинение вместо подчинения, бессоюзие, плеоностические пары слов для уточнения понятий, знающий и опытный, истина и правда, сообщник и участник. Все это характерные приметы светониевского слога. Они имеют свой прообраз в слоге законов, указов и судебных установлений. Знаменитая надпись «Деяния божественного Августа» даже по плану настолько напоминает рубрики Светония, что некоторые ученые усматривали в ней его непосредственный образец. Конечно, в обращении Светония с элементами этого делового стиля чувствуется хорошая выучка грамматической и риторической школы, но вряд ли это была цицеронианская школа Квинтилиана и его последователей, как принято думать. Скорее, это была школа, примыкавшая к традиции Сенеки, мастера короткой фразы и броской подробности. Цицероновский слог в биографиях Светония почти незаметен. В синтаксисе он избегает периодов и предпочитает сочиненные предложения. В грамматике и лексике он не старается держаться норм Золотого века и свободно употребляет разговорные обороты своего времени, предложные конструкции, производные слова, сослагательное наклонение вместо изъявительного, грецизмы и так далее. Справедливо было замечено, что светониевская характеристика стиля Августа вполне приложима и к собственному стилю Светония. Больше всего он старался как можно яснее выразить свою мысль и, чтобы лучше этого достичь, ничем не смущая и не сбивая читателя или слушателя, он без колебания ставил предлоги при названиях городов и повторял союзы, без которых речь звучала бы легче, но понималась бы труднее. Фактичность — главное качество сочинения Светония. Как Плиний о каждой книге своей естественной истории, так и Светоний мог написать о каждой своей биографии собрано столько-то фактов. Понятно, что такой своеобразный материал требовал своеобразных приемов художественной обработки. Для риторических приемов, какими пользовалась традиционная историография, здесь не было места. Только раза два позволяет себе Светоний набросать широкие и эффективные картины риторическими оборотами. Обычно он пользуется более тонкими средствами. Он умеет упомянуть о единичном событии как об общем правиле. Смерть убийц Цезаря, смерть дочери Сияна. Умеет допустить не сразу приметное преувеличение, плавание Цезаря к Британии, поголовная гибель узников после смерти Тиберия, умеет из нескольких версий искусно выбрать сильнейшую. Пожар в Риме для него — заведомое преступление Нерона, а пожар Капитолия — дело рук Вителия. Тацит и здесь, и в других случаях выражается осторожнее. Любопытно, что смерть Тиберия он описывает в биографиях Тиберия и Калигулы по разным версиям, хотя и с оговорками. В перечислении фактов он искусной градацией добивается нарастания нужного впечатления. Подготовка Цезаря к гражданской войне. Горе народа на похоронах Цезаря. Опасности, грозившие Тиберию на Родосе, репрессии Тиберия, оплакивание Германика, первоначальная популярность Калигулы, вереницу фактов он замыкает рассчитанно выбранной концовкой. Так в биографии Калигулы впечатление от действительно эффектного перечня зрелищ сводится на нет шутовскими подробностями о лугдунском состязании поэтов, а перечень талантов Калигулы завершается уничтожающей справкой. Тем не менее, он не умел плавать. И сравните также концовки о том, как Калигула катался по рассыпанному золоту, и о коне-консуле. Еще более важную композиционную роль играют зачины и концовки целых биографий. Так обзор буйств пяти поколений домициев служит отличным прологом к буйствам Нерона. Панегирический портрет Германика создает яркий контраст мрачному образу его сына Калигулы, а быстрый обзор хороших и дурных Клавдиев предвосхищает загадочное смешение добра и зла в душе Тиберия. Так биография Цезаря эффектно заканчивается роковой гибелью его убийц. Концовка Калигулы искусным штрихом дорисовывает картину гнетущего ужаса тех лет, а в концовке Нерона упоминание о народной любви и памяти придает неожиданную сложность и глубину привычному образу последнего из династии Цезарей. Даже однообразная система рубрик, избранная Светонием, не сковывает свободы его повествования. В зависимости от наличия и характера материала он то сжимает, то развертывает свои рубрики, располагает их в различные последовательности, подготавливает обдуманными переходами. Нет таких двух биографий, в которых порядок рубрик был бы один и тот же. В коротких биографиях последних шести императоров, где материала у Светония было меньше, рубрикация становится менее четкой. Вместо логической группировки часто появляется ассоциативное. Так, например, вводится описание внешности Вителия. А в биографии Тита схема биографии почти целиком подменяется схемой панегирика. Но даже и там, где рубрики и перечни составляют основу жизнеописания, Светоний умеет избежать однообразия, искусно регулируя темп изложения. То он ограничивается беглым обзором больших событий, то наоборот, вставляет детальное описание таких любопытных мелочей, как почерк или печать Августа, вводит то яркую подробность о силе взгляда Августа или о свисающей руке убитого Цезаря, то ученое отступление о слове, то, наконец, неожиданный эпизод, описанный обстоятельно, картинно и с подлинной художественностью. Читатель заметит, как искусно контрастирует подробное с нагнетанием деталей описание блужданий, колебаний Цезаря перед Рубиконом и последующее стремительное изложение важнейших событий победоносной войны. А такие развернутые картины, как убийство и погребение Цезаря или гибель Нерона с ее драматически отчетливым членением на пять актов от первых вестей о мятеже до последних слов умирающего императора, даже недоброжелатели Светония вынуждены отнести к лучшим страницам латинской прозы. Изложение Светония складывается из мелких черточек и фактов. Это мозаичная картина, которую нужно рассматривать не вблизи, а издали. При медленном филологическом чтении они рассыпаются и теряют связь. Но при обычном беглом читательском восприятии все сливается в цельный и неповторимый образ, прочно остающийся в памяти. Светоний писал не для ученых, а для массы любознательных читателей. И любознательные читатели всех эпох отнеслись к его книге благосклоннее, чем профессиональные историки. Цель всех этих художественных приемов понятна. Светоний хочет придать изложению рельефность и выразительность, чтобы события могли говорить сами за себя. Он знает, что оценка событий тем убедительнее, чем она кажется объективнее, и поэтому старательно воздерживается от выражения собственных мнений. Поэтому трудно сказать что-нибудь определенное о личных воззрениях Светония. Его морализм ограничивается редкими нотами возмущения при описании императорского разврата. Его религиозность сводится к почитанию древних богов и к суеверному нагромождению примет и предзнаменований. Даже его историко-политическая концепция не содержит ничего нового. Лицемерный злодей Тиберий, безумец Калигула, чудак Клавдий, не знающий удержу Нерон. Все эти образы уже сложились в досвитониевской традиции и почти такими же выступают у Тацита и у Диона. Светоний не делал открытий. Он только иллюстрировал фактами общие места, уже принятые на веру как им самим, так и его читателями. Были попытки выделить в его концепции элементы сенатской или всаднической идеологии, но результаты оказались весьма спорными. Его взгляды не взгляды партии, а взгляды толпы, как удачно выразился когда-то один из исследователей. Поэтому результаты его оценки предопределены заранее, они официальны и общепризнаны. Мерилом императорских достоинств и недостатков для Светония является тот образ идеального правителя, формирование и черты которого обрисованы в предыдущей статье. Из героев Светония ближе всего к этому образу подходили Август и Тит. Интересно отметить, что образ Цезаря и образ Августа, описанные подробнее всех других, в трактовке Светония явственно противопоставляются. Отношение к образу Цезаря в эпоху Принципата было двойственным. Императоры чтили его как предка и как гениального полководца и человека. Но предложенное им решение политической проблемы отвергалось. Здесь образцом был не Цезарь, а Август. Так поступает и Светоний. Цезарь для него великий человек, но пагубный правитель. Август — человек с недостатками, но благодетельный правитель. Противопоставление Августа Цезарю очевидно во многих рубриках их биографий. Военная политика, отношения с солдатами, дарование гражданских прав, отношение к предзнаменованиям. И особенно ярко в описании тиранических устремлений Цезаря и республиканских идеалов Августа. При этом в истории Августа отчетливо различается ранний период до борьбы с Антонием, когда недостатки человека в нем преобладали над достоинствами правителя. и период зрелости, когда политическая мудрость уничтожает, умеряет или заслоняет его человеческие недостатки. Такую же эволюцию претерпевает и продолжатель традиций Августа Тит с его буйной юностью и мудрой зрелостью. Напротив, Тиберий и Домициан в изображении Светония меняются за годы своего правления не к лучшему, а к худшему. И благополучное, многообещающее начало власти скоро оборачивается жестокой тиранией. Это внимание к задаткам и развитию качеств правителя в высшей степени характерно для эпохи Светония, когда каждый император, выбирая себе наследника для усыновления, должен был по поступкам подчиненного угадывать в нем будущего властителя. Наконец, образы Калигулы и Нерона, этих законченных воплощений деспотизма, даны уже почти вне развития, и их достоинства и недостатки собраны и разделены с логической градацией, но без хронологического разбора. До сих пор шла речь о правителе. Теперь придется говорить о чудовище. Это самый яркий пример того взвешивания порознь достоинств и недостатков, на котором держатся все светониевские оценки. Это исходное размежевание добра и зла определяет и отношение Светония к источникам. Материал прижизненных панегириков служил ему для заполнения рубрик о добродетелях. Материал посмертных поношений для рубрик о пороках императора. Противоречия между лестью и клеветой для него не было. Он не пытался искать место истины между ними, скорее наоборот. Он предпочитал смягченным версиям крайне, чтобы достоинства и недостатки отчетливее противостояли друг другу. Потому-то он и прибегает с особенной охотой к такому материалу, как памфлеты Антония против Октавиана, тенденциозность которых была совершенно очевидна. Своеобразная структура сочинения Светония позволяет сделать догадку о том, каков был его метод работы с источниками. По-видимому, он, заранее выработав систему биографических рубрик, просматривал одно сочинение за другим, делая выписки для каждой рубрики, подрубрики, а потом излагал накопившийся материал в своей излюбленной форме иллюстративных перечней. Источники, пересмотренные таким образом, должны были быть очень обширны и разнородны. Анналы, монографии, воспоминания, генеалогии, памфлеты, речи, письма, сенатские и городские ведомости, законы, эдикты и даже вещественные памятники, вроде того бюста Августа, младенца, который потом Светоний преподнес императору Адриану. К сожалению, по общему обычаю античных источников, Светоний избегает прямых указаний на источники. Он называет их только тогда, когда не хочет брать на себя ответственность за передаваемые сведения, или когда вопрос является спорным, или когда у него есть возможность блеснуть цитатой из интересного и труднодоступного источника, например, писем Августа. Тем не менее, в ссылках он упоминает более 30 авторов, из которых иные — Акторий Назон, Юлий Марат, Юлий Сатурнин, Аквилий Нигер — не упоминаются более никем. Подавляющее большинство этих ссылок относятся к писателям времени Цезаря и Августа. Упоминания о позднейших авторах единичны. Чувствуется, что памятники политической борьбы конца республики были более интересным материалом для историка, чем скованная императорским режимом историография принципата. Было бы очень интересно установить степень зависимости Светония от несохранившихся сочинений сенатских историков первого века Авфидия Басса, Сервилия Наниана, Клувия Руфа, Плиния Старшего, Фабия Рустика, к которым в конечном счете восходят сведения и Тацита, и Плутарха, и Диона. Но все попытки в этом направлении были безрезультатны. Любопытно отметить, что Светоний нигде не пользуется Тацитом, обращаясь лишь к более старым источникам. А в одном месте он, не называя имени, спорит, по-видимому, именно с Тацитом о стихах Нерона. Вообще, в своих редких суждениях об источниках Светоний обнаруживает здравую рассудительность. Так отрывок о месте рождения Калигулы остается лучшим образцом античной исторической критики. Таковы источники Светония. Каковы же были его образцы? Мы слишком плохо знаем историю античного биографического жанра, чтобы ответить на этот вопрос. 60 лет назад Лео высказал интересное предположение, что в античности существовало два типа биографий, сложившихся в эпоху эллинизма. Один, выработанный на жизнеописании политических деятелей, строился по хронологическому плану как художественное повествование, как впоследствии у Плутарха. Другой, выработанный на жизнеописании писателей и философов, строился по рубрикам как предварительное собрание материалов, как у Светония в сочинении о знаменитых людях. Новаторство Светония заключалось в том, что он впервые перенес схему второго типа на материал первого типа. Последующие исследования сильно поколебали привлекательную стройность этой гипотезы. Оказалось, что и эллинистические биографии писателей не чужды были художественных приемов. И римские традиции похвальных слов и надписей могли влиять на рубрикацию Светония не меньше, чем греческие образцы. И сам Светоний обнаружил в построении своих биографий такую логическую и художественную обдуманность, что их невозможно было более считать простым собранием материалов. Вопрос остался открытым. Для нас Светоний – первый создатель и представитель нового типа биографии, а толчком к созданию этого типа явилась потребность эпохи Траяна и Адриана в отчетливой, подтвержденной фактами оценке деятельности каждого императора предшествующих династий. И так как подобного рода пересмотр взглядов на прошлое неизбежно производился впоследствии на каждом большом историческом повороте, то Светониевская схема была с готовностью принята и биографами дальнейших веков. Марий Максим во втором веке написал не сохранившееся продолжение светониевских биографий. Шесть загадочных писателей истории Августов довели вереницу жизнеописаний до воцарения Диоклетиана в 284 году, и даже много спустя после крушения Римской империи Эйнхард в своей хвалебной биографии Карла Великого тщательно воспроизводил светониевские рубрики. Так Светоний сам оказался образцом для большой и влиятельной исторической традиции. Светоний не был ни глубоким мыслителем, не гениальным художником. Но он был достаточно чуток, чтобы уловить требования своего времени. И достаточно умен и смел, чтобы найти для своего отклика лучшую из возможных форм. Поэтому его книга в равной мере осталась ценнейшим литературным памятником как для эпохи, описываемой в ней, так и для эпохи, писавшего. Гаспаров. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1990 год.